крейсер. Те, кто предпочитает скорее быть в понятии, чем казаться, теряют в дешевой и навязчивой популярности. Тихий покорно притих, раскатав, разгладив пронзительно и сине-зеленый ковер своей неоглядности, оставив лишь мелкую рябь. Давили хорошо, 200 оборотов на каждый винт. На валах только свист стоит. С расчетом пройти траверс Пасхи с наступлением ночи. Поэтому и противолодочного как такового не делали. Так, периодически клали руля на румб 2, а забежавший вперед Камов, опустив в воду антенну газ, слушал. Никто там, притаившийся под водой, не метнется на эту неожиданную смену курса. Голоса вахтенного и рулевого рассеивались в объеме ходовой рубки, не долетая до стоящего у двери на крыло мостика Терентьева. Хотел спокойно выйти покурить, но спокойно не получалось. Потому что по расчетам вошли в зону действия чилийской авиации. Полагал не прозевать момент, но чилийца все не было. И Терентьев начинал нервничать. «Я так никогда не брошу курить». Стоял, дымил у открытой двери на правое крыло, поглядывая на траверс и по курсу. «Можно подумать, увижу дальше антенных глаз». Теплый ветер трепал волосы, рассеивая дым сигареты. Как заметно потеплело. Надо будет дать команду переодеть экипаж в тропичку. Подошел штурман. «Вертится у меня в голове. Что?» У американцев по программе Space Shuttle были запасные аэродромы для незапланированных посадок, в том числе и в Тихом. Вот не могу вспомнить, не на Пасхе ли? Черт, и ты молчал! Да я только вспомнил. А с другой стороны, если там пиндосы орудуют? Ну, прилетит не чилийский, а вовсе уж американский самолет. Какая разница? Или вообще не прилетит? Тут громко подал голос вахтенный. «Пост РТР! Отметка прямо по курсу!» Сигарета долой, буквально в 5 шагов к центральному пульту. «Ну-ка, ну-ка!» Сигнал слабый, но вполне четкий. «Азимут 0. По параметрам самолет». «Уточни убийца классификацию цели. На этом пеллинге у нас остров Пасхи. Может, это не самолет?» «Никак нет. Наблюдается смещение по азимуту. Дистанция устойчиво уменьшается». «А ну-ка, давай ему помашем рукой, навигационный РЛС». После 20 секунд мощного излучения следует реакция. «Сила сигнала растет, параметры на азимут нулевые». «Ага, клюнул голубчик, к нам повернул». Терентьев оглянулся на стоящего позади штурмана, хотел, видимо, что-то сказать, но тот невозмутимо пожал плечами. Дескать, чего ждали, то и прилетело. Поэтому промолчал. Теперь доклады следовали через каждые 5, 3, а потом 1 минуту. Пеллинг, угол места, параметры, сила сигнала. Самолет быстро приближался на высоте 6000 метров почти встречным курсом. «Высоко идет», – комментировал штурман. «Да, высоковато», – согласился командир и запросил. «Обстановка в радиоэфире?» «Молчит». «Надо его запросить». «Давай я», – вызвался штурман. Радиозапрос посылали 3, прежде чем пришел ответ. «Чилиец, ВВС», – подтвердил штурман. «На международных, но как-то он скупо. Показалось, словно сквозь зубы. Неужели брит в самолете?» «Или американец. Американцы, как правило, попроще». «Не будем гадать», – не стал усложнять Терентьев. «Однозначно, по нашу душу, кто бы там ни был». Самолет проходил чуть в стороне на тех же 6000. Вышли со штурманом на мостик, но на такой высоте невозможно было определить тип самолета даже в мощный визир. К этому времени уже неумолимо вечерело, и инверсионный след четко выделялся бело-розовой полоской. «Он чего так и просвистит мимо?» Удивился штурман, ловящий белесый крестик в фокус бинокля. «Нет». Терентьев, в отличие от штурмана, не стал хвататься за оптику. «По-моему, пошел на разворот. Или из-за кривизны сферы так кажется? Черт, сейчас же окончательно стемнеет. Неужели он не захочет рассмотреть нас поближе? Однако вскоре инверсионный след за удаляющейся машиной исчез, а примерно минут через 20 пост РЛС доложил, что самолет возвращается, постепенно снижая потолок. «Так, приготовиться!» Командир вернулся в рубку. Машина черной точкой нарисовалась за кормой, но пилот явно показал намерение пройти в стороне, примерно в полукилометре. И по высоте также особо не выпендривался, опустившись не ниже тех же 500 метров. «Мы его случаем не уроним?» «Электроника должна просесть, а керосинки его хреналь сделается». Звук реактивных двигателей нарастал, но отсутствие дымного выхлопа говорило о том, что машина не форсирует, сбросив скорость. Когда «Канберра» наконец удалось определить тип самолета, проходил траверс крейсера, по команде врубили на полную излучатели РЭП. Казалось, ничего не произошло. Самолет продолжил свой полет по прямой. Теперь его удаляющегося хорошо было видно из рубки. «Он вырубил свои РЛС», — доложил оператор радиоэлектронной разведки. Терентьеву показалось, что машина слегка покачала крыльями, словно летчик пробовал реакцию на управление. Затем самолет, не меняя курса, плавно пошел вверх. «Он по-прежнему ноль в излучении», — продолжал докладывать оператор. «На радио запросы не отвечает». Ждали еще минут 20, следя за меткой на радаре, отбивая удаляющуюся дистанцию. «Он так и идет, не отворачивая», — подтвердил вторпом. «Сдается, он спекся. Пожгли мы его гетеродины». «А у него гетеродины?» — скептически удивился Терентьев. «Да без разницы. Начнем пилотяк выпускать. Командуй». «Объявили готовность», — оторвался от трубки, сидящий на связи с ГКП матрос. «Ну все», — хлопнул в ладоши Харебов. «Давай, отсоединяй свои путы. Уже сотый раз все проверили, перепроверили». Камов стоял в ярко освещенном ангаре, округлив на внешней подвеске контейнеры с аппаратурой. На одном из блоков был вскрыт лючок, к нему тянулись волны проводов от тестирующей аппаратуры. С настройкой у индикаторов возились техники из группы РТС. Получив разрешение от старшего группы, стали отсоединять разъемы, сматывая фидера. «Бляха-муха!» – тихо матерился один из техников. «Что не так?» «Да я еще на гражданке, в бытовухе заметил. Возишься с проводами, обязательно перепутаются. Оставишь незабандаженный лежать за телеком, видиком и прочими приблудами, не трогаешь их. Ну, может, когда-никогда веником шваброй там прошуршишь. Один черт, перепутаются, переплетутся. Хаос, да и только». «А это», словно сознанием дела, пояснил Харебов, «потому что планета наша, матушка-Земля, вертится вокруг своей оси, наяривая при этом вокруг Солнца. Солнечная система, в свою очередь, вращается по краю радиуса рукава от центра галактики». «Какого рукава?» – удивился техник. «Рукава Ориона, неуч». И продолжил нарочито авторитетно. «Да и сама галактика раскручивается спиралью, наверняка несясь во Вселенной по определенному закону». «Да ладно». «Так, космонавты», – старший группы РТСников привлек внимание экипажа вертолета. «Повторяю еще раз, пойдете на автомате по запрограммированному маршруту, вплоть до возврата на базу, в смысле на корабль. Петю тоже поведут строго по автопрокладчику. Но, сами понимаете, инерциалка. Могут быть погрешности. Далее, включение главной вундервафли на автоматику мы не поставили. Но по сигналу периодически вы должны врубать передатчики. Сами. Вот вам полетная планкарта. Подкорректировали». Харибов взял план-планшетку, быстро просматривая задание. «На 30-40 секунд? Немало?» «У нас антенна, сам понимаешь, куцая. Берем только силы сигнала. Моща будет из бортовой сети нехило отбирать. Так что все лишнее выключай. А передатчик, как сказано, на короткие промежутки времени». «А что у нас тут лишнего, а?» «Прикуриватель». «Да иди ты, все б тебе ржать. А ты не забывай еще и СВЧ-излучение. Вам в кайф поджариваться. А защита должна быть. Он же, имея в виду Камова, и под ДРЛО затачивался. Ага, скажи еще плекс покрыть слоем токопроводящего золота. Кабина экранирована в задней полусфере, и все. Слушай, а давай я тебе своего человека вместо твоего штурмана-оператора дам. Мало ли. Каребов посмотрел на напарника. Ты как? Индифферентно. Хотят лететь, пусть летят. Добро. Товарищ майор, заорал матрос на связи. Команда! Завыл сигнал. Пошли на открытие створки ангара. Наползал туман, застилающий краснеющий горизонт, поэтому стемнело рано и стремительно. На юте снова ожил подъемник, выдавливая наружу Камова, увешанного габаритными чушками на подвесках. Винтокрыл штатно взлетел и канул в темноту. Поступила команда переложить руль, и крейсер покатился на новый курс, заметно кренясь на циркуляции. Обязательно вырубили все излучающее. Приемники исправно ловили эфирное радиобормотание. Выделялся близостью остров Пасхи. Судя по нарастанию темперамента переговоров, погасить чилийского разведчика все-таки удалось. Через полчаса, по расписанию, отработал Камов-провокатор. До крейсера долетел эхо-импульс, и опять наступила тишина. Относительно, естественно. Радиоэфир трещал и булькал, закономерно насыщенный далекими и близкими радиоточками. На ходовом мостике полумрак для удобства наблюдения за надводной обстановкой. Вахтенный офицер, делая записи в вахтенном журнале, не мудрствуя, подсвечивает себе тусклым светом экрана мобильника. «Честно, я ожидал чего-то эдакого», — вполне себе разочарованно сказал Вторпом. «Во-первых, рано о чем-то судить», — едва уловимо пожал плечами Терентьев. «Во-вторых, может, вообще наша уловка не сработала, и амеры нас по-прежнему отслеживают из космоса». «Да я о чилийцах. Канберу их подслепили. Ушел. Так. Они особо не парятся. Должны, по идее, другой борт выслать». «А сам что думаешь?» «Могу только предположить, у них просто не оказалось еще одного подготовленного самолета». «Да-да», — рассеянно ответил командир. Бросил взгляд на планшет с планом боевой задачи. Сверил с часами и прокладкой. Вопросительно посмотрел на вернувшегося штурмана, ходившего в штурманскую рубку. «Что скажешь, Виктор Алексеевич?» «По поводу?» «Да вообще». «Хотелось бы...» Кап-3 на секунду запнулся. «Хотелось бы, чтобы через пару часов, как вернется Харебов, амеры в эфире панику подняли». «А, ну это да. Дескать, потеряли нас. Но давай все-таки не будем переоценивать американцев. Не думаю, что так уж идеальна система их радиослежения. Насколько я помню из этих реалий, они полагались в основном на данные фоторазведки. Теперь же, если амеры нас потеряют, будут искать по площадям, а с увеличением поля зрения уменьшится разрешение и качество изображения. Ищи иголку в стоге сена. Недаром же наши корабли все время пасли с помощью обычных кораблей и самолетов сопровождения. Только вот тут все-таки пройдем чуть стороной. Штурман указал на карте и пояснил. Британские острова Питкэрн. Если без задержек получится, то они окажутся на траверзе аккурат в дневное время суток. Военные корабли бриттов, может, раз в год-то и навещают колонию. А так, черт его знает, какая сейчас там инфраструктура. Нам до них чапать цельные сутки. В кабине Камова контраст темноты и слабо подсвечивающих разноцветных угольков контрольных светодиодов. Серо мерцает жидкокристаллический дисплей напротив РТСника, расположившегося в кресле штурмана-оператора. Пискнул выведенный прямо в наушники сигнал. «Время!» – прохрипел в гарнитуру Харебов. Казалось, задремавший техник встрепенулся, щелкнув на выносной клавиатуре, сменив картинку на дисплее, выказывая его многофункциональность. На экране отразилась информация по маршруту. «Ага, точка возврата. Приготовься», — предупредил он. «Включаю в последний раз. Или у вас, говорят, крайний?» «Не тот случай», — с улыбкой проворчал майор, щелкая тумблерами, обесточивая все лишнее. Действительно, как и предупреждал старший группы РТС, аппаратура кушала изрядно. На те 30 секунд, что техник врубил излучатель, даже потускнели контрольные лампочки на приборной панели, а турбины завыли натужней от отбираемой генераторами энергии. Время в мелких единицах измерения всегда звучит менее серьезно, чем в более крупнодискретных. И сейчас всего лишь 30 секунд в ожидании разворота для Харебова растянулись в целые полминуты нетерпения. Услышав в наушниках «все», майор заложил малую дугу с креном и, набирая экономичные 1500 метров, взял обратный курс. Возвращение на корабль в режиме автопилота без каких-либо задач казалось еще нуднее. За стеклением кабины черно, внизу, кажется, разбавлено серым туманом, а вот небо пронзительно усыпано звездными колючками. И если бы не показания приборов, неизбежная вибрация и шум винтомоторной группы, чудилось бы, что вертолет завис, затерялся в вязкости ночи и расстояния. «Ты, давеча, про Солнечную систему и рукав Ориона. Фанатеешь по космосу?» Прервал молчание техник и, не особо дожидаясь ответа, стал излагать свои соображения. «А по-моему, романтика космических путешествий в нашем 3-м тысячелетии умерла. Как и рок-н-ролл. Так и представляю, спросят меня, а вы там, наверное, уже Марс колонизировали? А мы? Буран забросили, уж не говоря о том, что страну просрали. Все теперь в мобильных гаджетах да компах засели». «Не без того», — ответил чуть погодя майор. «Но для начала оговоримся, что рациональное зерно тут есть. Микрочипизация требует меньше энергии питания и уменьшения веса аппаратуры, выносимой на орбиту, что дает выигрыш по топливу и полезной нагрузке носителя. Но это все еще применительно к реактивным подштанникам». «Подштанникам?» «Ну да, ты не задумывался, что космос, я имею в виду далекий космос, осваивать всеми этими ракетами – тупиковая ветвь развития. Исследовать Солнечную систему реактивными двигателями в ньютоновской физике? Только на Марс лететь при хороших раскладах полгода. Это можно сравнить с великими географическими открытиями и парусными кораблями. Тогда тоже годами из путешествий не возвращались. А дальше? Хорошо, проводим аналогию. Парусники сменяют паровики и прочие техновшества. А у нас человеческие звездолеты достигают эйнштейновского предела скорости света. Но, например, до Арктура, что в созвездии Волопаса, 40 световых лет. И обратно. 80 лет только на дорогу. Кто их будет дожидаться? А там еще, представь, запутка с релятивистским замедлением времени, согласно теории относительности. Так может, эти, как их, гиперпрыжки? И тут свои неприятности. С Земли мы видим тот же самый Арктур, каким он был 40 лет назад. Ну, рассчитаешь ты координаты. А рассчитать еще ого-го. Ведь оно все не стояло на месте, а очень даже двигалось. Прыгнешь своим засратым Стартреком, а звезда уже сверхновой бабахнула. Или еще что. И чего? А вот тут мы подходим к развитию компьютерных и прочих микротехнологий. По мне так это инстинктивный откат человечества от грубого и не самого изящного решения. И поиск нового пути. Люди, как вода, текут куда удобно. Мы даже в любви и сексе пытаемся быть практичными и целесообразными, несмотря на природные установки тотального размножения. Познать макро через микро. Тенденция говорит о следующем уровне, энергетическом в том числе. Квантовом. А квантовая теория предполагает как вероятностную составляющую, так и темпоральную интерпретацию. Непонятно. А то, что случится тебе и звездное небо для романтиков и влюбленных, и то реальное, которое на данный момент там, с вышеупомянутым Марктуром. Короче, будут какие-то заигрывания с физикой времени и прочей темпоралистикой. Пусть не сразу, но прорыв случится. Вся эта кнопочная сенсорная виртуальная копошня будет накапливаться и когда-нибудь выстрелит. Я бы, может, еще посомневался и поспорил с твоей темпоралистикой, если бы не одно «но». Это ж какое? Самое ближайшее. Мы тут, в прошлом, оттуда. Может, кто-то уже выстрелил, и мы в чьих-то планах? Или так, побочный эффект, например? Неожиданно высказанная мысль вернула, как говорится, с неба на землю. Да, подкрался трындец, незаметно. Считаешь, что трындец? Представь, что о нас думают там. Командование, понятно, будет молчать до последнего, а потом? Ведь вся эпопея с Курском прошла через меня. И бардак, и попытки вытащить ребят, и слезы их родных. Мы-то знаем про себя, живы. Но как подумаешь, что тебя уже похоронили. И каково твоим там? Меня тоже удивляет. Почему у нас так мало практически никого, кто впадал бы в депрессию или дурел из-за этого провала в прошлое? Ведь действительно, у большинства там остались жены, подруги, дети. Майор молчал минуты полторы, потом, медленно выговаривая, ответил. Просто некогда заниматься самокопанием. Не знаю, как у вас, а у нас на противолодочном поиске загоняли в хлам. От койки до койки. А еще, я так думаю, во всех нас, моряках, сидит что-то фатальное. Несмотря на общечеловеческую слабость простого желания, чтобы тебя ждали на берегу, дома, мы все подсознательно готовы никогда не вернуться, потому что море жестоко. А уж для летчиков грохнуться на землю или в океан, по любой из причин, не считается чем-то из ряда вон. Тем более мы военные. После этого техник уже не задавал никаких вопросов и подал голос лишь только когда автопилот просигналил о подходе к точке рандеву, а предательский желудок скакнул к горлу. Пилот резко повел машину вниз. «А если мы не найдем корабль?» «На крайний случай выведут с помощью посадочных РЛС», и успокоил. «Да тут он где-то». И все равно темная громада крейсера выскочила из смоляной черноты неожиданно, промелькнув под брюхом. На корме тут же вспыхнули дополнительные посадочные огни и, дав небольшой круг, сели без эксцессов. Уже в ангаре, сняв спас-костюмы, техник сказал. «Трепыхание все это наше. Мне космос напоминает океан, где есть всякая мелюзга, рыбы, крупные рыбы и большие дядьки-киты, которые кушают планктон». «Ничего». «Так вот, люди, не планктон, они еще меньше. Их не трогают, пока они не всплывают». «Кто не трогает? Инопланетяне?» «Фу, инопланетяне». «Ого, уж не высшие силы, типа парня с нимбом, то есть бога ты имеешь в виду?» «Типа того. И все решено или предрешено за нас». «Да ладно, прорвемся». Выполнив задание, майор чувствовал удовлетворенность и благодушие. «На всех планетах земного типа в этой вселенной растут яблони». И для бесшабашной вескости достал из кармана зеленоватую семеренку, мрачно надкусывая.